«Мама», — обратилась она к Светлане, — «дай мне тазепама таблетки две». Светлана взглянула на Алису, как на знаменитого профессора. Алиса кивнула головой. Наташе разрешили тазепам. После этого минут пять все молчали. Потом Наташа сказала: «Так, я пошла в сад. Дальше что?» И тут Алиса решила не тянуть. Она просто изнемогала под грузом этой беседы. Выбрали ее, а она ничего-то не умеет. То есть умела другое. Да и ситуаций таких вот в ее жизни не было. «Дорогая, на вас в саду напал пьяный наш работник, которого я взяла с сотней рекомендаций». Алиса мельком глянула на Светлану, и та опустила голову. «И хотел вас изнасиловать. Платье ваше порвано, вы видите?» Наташа кивнула. «Боже!» Она стала вспоминать. «Да, да, рука, тяжелая рука на плече, холод снега на руках и мерзостная вонь изо рта. И это Санькова лицо, не лицо, а мерзительная нечеловеческая харя у лица и руки. Руки, которые хватают ее, лезут, рвут». Слезы потекли у нее из глаз. На крик не хватало силы. Алиса ободряюще взглянула на Светлану. «Слезы — это хорошо. Это выходит истерика вот таким слабым, пристойным и самым легким путем». «Но он не успел напакостить». Светлана вздрогнула. «Успел. Давно. 20 лет назад. Об этом же подумала и Наташа. Но Алиса-то ничего не знала. «Ваш сын?» Все-таки Сандрик был. Как хорошо. Наташа была готова расцеловать эту надутую Алису и скукоженную маму. Сандрик пришел и спас ее. Хоть пой. Но от боли и слабости невозможно. «Ваш сын?» — повторила Алиса. «Успел его оторвать и ударить. Но он, этот тип, был с ножом». Наташа охнула. «Боже, неужели?» У Алисы стал какой-то скорбно-торжественный вид. «Она не вынесет, если...» Алиса заметила, что взгляд у Наташи изменился, и в нем появился ужас. «Надо быстро врать». Врать напропалую. Не хватает еще ее обморока или чего похуже. Алиса струсила и сказала, почти что улыбаясь: «Не волнуйтесь. Вы крикнули, и шум достиг террасы, где мы все сидели, ничего подобного и не предполагая даже. И Алик бросился в сад. Он вышиб нож у мерзавца и надавал ему так, что он валяется в саду еле жив». «А Сандрик?» — спросила Наташа, желая знать правду и только правду, пусть любую. «Сандрик?» — повторила Алиса. «Он, дорогая моя, немного ранен. Все-таки его задел этот тип. Не знаю даже, как назвать его. Сандрика отвезли в ближайшую нашу больницу. Рана небольшая, но сильно кровоточила». Алиса вспомнила темное пятно вокруг белых волос Сандрика и содрогнулась. «Ну, сейчас она наврала. А дальше что?» Но тут же подумала, что дальше ничего. Наташа и Светочка уедут. Потом Наташа улетит в Европу. И пусть они что хотят, то и говорят. Ее это уже не будет касаться. Сильно кровоточило. Знаете, эти неглубокие раны ужасно кровоточивы. Она никак не могла уйти с темы ранения и как-то показать еще Алика в героическом свете.